Глава 37. Тори. Я легла на спину на песок и просунула в него руки, оставляя маленькие трещинки по всей его поверхности и пытаясь унять желание в моей плоти. Мне было жарко, слишком чертовски жарко, и моя спина горела сильнее, чем когда бы то ни было. Я извивалась на песке, пытаясь унять чувство потребности в своем теле, потому что не знала, что мне нужно. Кто-то сменил музыку, и пьянящий ритм запульсировал по песку как раз в тот момент, когда на меня упала тень. Я моргнула, пытаясь разглядеть, кто заслонял свет костра. «Скачущие гориллы! Это море сегодня холодное, как каштан!» Выдохнула Джеральдина, качая головой взад и вперед, как собака, и окатывая меня ледяными каплями соленой воды. Я взвизгнула, откатываясь от нее и поднимаясь на ноги, чтобы спастись от потопа. Она скользнула обратно в нижнее белье и начала покачивать бедрами в такт музыке. «Пойдемте потанцуем, принцесса!» Взволнованно позвала она, поднимая руки к звездам, когда ритм зазвучал громче. Анжелика и еще несколько членов клуба ослов тоже возвращались с купания в море, и Джеральдина притянула их всех к себе, как мотыльков на пламя, создавая танцпол из песка и лунного света. Тела раскачивались и извивались перед светом огня, и я наблюдала за этим с болью в душе, как будто хотела шагнуть прямо в пламя. Я сделала шаг вперед, наклонив голову, когда огонь, казалось, шептал мне, обещая то, что я так долго ждала, умоляя подойти немного ближе. Чья-то рука поймала моё, и прежде чем я действительно поняла, что происходит, меня закружили по кругу. Моя юбка на мгновение развивалась вокруг меня, прежде чем меня затянуло в группу танцующих тел. Джеральдина притянула меня ближе, прижимаясь передней частью к моей спине и побуждая меня начать двигаться в такт ритму. Смех вырвался у меня, когда я уступила ее требованиям, запустив пальцы в волосы и позволив Луне втянуть меня в свою власть. Чем больше я отдавалась танцу, тем острее становилась потребность во мне. Ей что-то было нужно. Мне что-то было нужно. Еще больше тел придвинулось ближе ко мне, и руки коснулись моих рук, шеи и бедер. Прикосновение было нежным, невинным, но в то же время таким отчаянным, как будто мы все приближались к какому-то великому крещендо, но никто не знал, к чему именно. Мое дыхание стало тяжелее, руки скользили по собственному телу и рисовали огненные линии на коже везде, где я прикасалась к ней. Но этого было недостаточно. Джеральдина начала смеяться, и звук был густым и пьянящим от вожделения. Я повернулась, чтобы посмотреть на нее. И обнаружила, что руки Макса Ригеля обнимают ее за талию. Мои губы приоткрылись от удивления, но он, похоже, не использовал на ней свои дары. Во всяком случае, это больше походило на то, что он был под ее чарами. Они начали тереться друг о друга, и я наполовину задумалась, не было ли это каким-то образом частью его планов. Но сегодняшняя ночь не была похожа на ту, в которой можно было что-то испортить. Правила устанавливала Луна, а не наследники. И я решила довериться ее суждению, когда отодвинулась, чтобы дать им пространство. Я прикусила губу, пробираясь между толпой тел. Мои глаза скользили как по знакомым лицам, так и по незнакомым. Некоторые парни потянулись ко мне, когда я проходила мимо них. Некоторые девушки тоже. В их взгляде было предложение, которое я могла бы принять так же легко, как вдох. Но они были не тем, в чем я нуждалась. Мне нужно было что-то другое, что-то более темное, свирепое, горячее. Я искала и не знала, что ищу. Только для того, чтобы когда найду, этот огонь во мне мог быть удовлетворен. Я закрыла глаза, протискиваясь между телами и позволяя Луне направлять мои ноги, пока музыка стучала в моей плоти, как боевой барабан. Это освобождало меня, отправляло домой. Направляла меня навстречу. Мои глаза открылись, и я глубоко вдохнула дымный воздух на моих губах и заплясавший привкус соли. Я оставила танцующих позади, и огонь был у меня за спиной, когда я смотрела на темные скалы. Странное чувство срочности наполнило меня, и я начала отдаляться от своих друзей. Я сбросила обувь, чувствуя, как песок скользит между пальцами ног, когда пошла к воде, следуя изгибу берега вдоль кромки моря. Волны плескались у моих ног, немного охлаждая жар, который кипел внутри меня. Но этого было недостаточно. Звуки музыки затихали позади, пока я не осталась наедине с шумом моря и песней луны, которая наполняла воздух почти осязаемым чувством ожидания. Чем дальше я шла, тем ближе к берегу становились скалы, пока в конце концов скалистый выступ не погружался в воду, преграждая мне путь, волнами разбивавшимися о него. Мурашки пробежали у меня по спине, и меня поразила уверенность в том, что я больше не одна. Луна привела кого-то ко мне? Или, может быть, она привела меня к нему? Я медленно повернулась, оглядываясь на утёс, и моя кожа задрожала от предвкушения. Дариус вышел из тени, и я просто стояла, глядя на него, когда он ко мне подходил. Поднялся ветер. Мои волосы развивались вокруг на ветру, наполненным звездным светом, который ласкал каждый открытый дюйм моей плоти. Мое платье развивалось на бедрах. Жар разливался по чувствительной коже там, как будто это он прикасался ко мне. Он остановился примерно в метре от меня. Серебряное сияние луны подчеркивало каждый резкий угол его черт. Его грудь была обнажена, и татуировки, казалось, на мгновение почти запульсировали, как будто существа, нарисованные на его плоти, тоже оживали сегодня вечером. «Я наблюдал за тобой», — медленно сказал он. Мое сердце забилось немного быстрее от этого признания, и я наклонила голову к нему. Мои волосы рассыпались по плечу и вызвали мурашки по коже. Дариус наблюдал за этим движением так, словно жаждал его, как будто все, что я сейчас делала, было для него захватывающим. «Почему?» – медленно спросила я, нуждаясь в его ответе, как и в том, чтобы перевести дыхание. «Потому что это то, что я делаю», – медленно сказал он. «Я смотрю на тебя, жажду тебя и страдаю за тебя. Это мучает меня так же, как я мучаю тебя». Огонь в моих венах разгорелся еще жарче от этого признания. И я заерзала на песке, прикусив губу, когда посмотрела на него. Его пристальный взгляд задержался на моих губах, и жажда в теле на мгновение усилилась до боли, прежде чем снова исчезнуть под плотью. «Тогда зачем это делать?» – спросила я. «Почему просто не отвернуться?» «Мне было бы легче вырезать себе глаза, чем не давать им на тебя смотреть». Мой желудок скрутило узлом, и я сделала полшага ближе к нему. «Тогда не останавливайся», — выдохнула я. Мое сердце бешено колотилось в груди. «Ты этого не хочешь?» — спросил он, и его пристальный взгляд прожигал меня. Я не знала, что на это сказать. Я знала, что должна была хотеть, чтобы он отвернулся. Должна была хотеть, чтобы он был как можно дальше от меня. Но независимо от того, что он делал со мной, я чувствовала, что продолжаю возвращаться к этому моменту. Что-то в нем просто притягивало меня снова и снова. Как будто я была одержима жаждой наказания, которое он мне причинял. Как будто каждый удар, который он мне наносил, был лаской. Должно быть, я сошла с ума, желая притянуть его ближе, вместо того, чтобы оттолкнуть. Но я не могла продолжать отрицать то, чего хотела. Даже если бы это навлекло на меня проклятие. «Я хочу...» Сказала я, не зная, как начать облекать в слова все то, что я от него хотела. Дариус смотрел на меня так, словно мой ответ на этот вопрос был единственной вещью, которая имела для него значение во всем мире. Я опустила с него взгляд, повернувшись, чтобы посмотреть поверх воды на луну, которая низко и грозно висела в небе. Она нашептывала секреты на ветру, подталкивая мое сердце принять то, в чем оно нуждалось, хотя мысль об этом тоже вызывала страх. Я отступила на шаг, и Дариус последовал за мной. Его взгляд поймал мой, когда я снова двинулась. «Скажи мне...» Умолял он. Его шаги повторяли мои, пока я не уперлась спиной в черную стену утеса. Бежать было больше некуда. И я была рада. Я проглотила комок в горле, но у меня не осталось слов. Я могла только смотреть на него в лунном свете, когда он подходил все ближе, и пропасть между нами сокращалась, пока я не почувствовала пустоту пространства, разделяющего нас, как огромную пропасть, которую нужно было пересечь. Дариус придвинулся еще ближе. Его дыхание танцевало на моей челюсти. Тепло его тела прокатывалось по мне и заставляло пальцы болеть от желания, когда я все еще держала их по бокам. Дариус потянулся ко мне и нежно убрал прядь моих волос за ухо. Только кончики его пальцев коснулись меня, но дорожка, которую они вырезали на моей коже, была чистым грехом. Вдох эхом отозвался в моих легких. И вкус дыма и кедра заласкал мой язык, когда его сущность окутала меня. Он возвышался надо мной. Его пальцы согнулись, чтобы коснуться тыльной стороны моей руки в легчайшем прикосновении, которое вызвало фейерверк, пронзивший мою плоть. Я посмотрела на него. Моя щека задела его грубую челюсть, и мой взгляд встретился с его взглядом. «Почти ничего». Не отделяла нас друг от друга, и на мгновение перед нами открылась бесконечность. «Как ты думаешь, ты сможешь когда-нибудь простить меня за все, что я тебе сделал?» Выдохнул Дариус. Кончики его пальцев скользнули вверх по моему боку и зажгли огонь на своем пути. Мы едва касались друг друга, и все же мое тело было полно желания и потребности. Я слегка выгнула спину. Мое дыхание участилось, когда его рука медленно переместилась, чтобы обхватить мою щеку. Я посмотрела в его темные глаза, услышала шум волн, тяжело разбивающихся позади него, и холодный воздух, окутывающий нас обоих. Возможно, я ошибалась, но в тот момент каждая частичка меня была его, нуждаясь в том, чтобы он был всем, чем я хотела, чтобы он был. Мои губы приоткрылись, но я ничего не сказала. Я медленно кивнула, не сводя с него глаз. Его другая рука нашла мою талию, а хватка усилилась, когда он притянул меня так близко, что наши тела не разделяло ничего, кроме одежды. Я чувствовала каждую твердую линию его мускулистого тела, прижимающегося к изгибам моего. Я медленно подняла руки, желая прикоснуться к нему. Нуждаясь в том, чтобы почувствовать жар его плоти, как самую сладкую форму пытки, мое сердце отчаянно колотилось, подгоняя меня к нему. Луна привела нас сюда, и я начала думать, что она знает, что делает. Моя рука скользнула по твердой линии его бицепса, по широкому плечу и к задней части шеи, где кончики моих пальцев погрузились в его темные волосы. Я наклонила свой рот к его. Его щетина коснулась моих губ и заставила мою спину выгнуться с дрожью энергии. Глубокое рычание раздалось в нем, когда он пригвоздил меня своим пристальным взглядом, и его руки сжались вокруг меня, как будто он боялся, что я могу убежать. Но мне надоело убегать от него. Между нами было что-то такое, что больше нельзя было отрицать, и пришло время нам взглянуть правде в глаза. Он придвинулся ближе. Мои губы приоткрылись в ожидании его прикосновения. «Есть бесчисленное множество людей, которые сказали бы, что мне не позволено желать тебя», — выдохнул Дариус. «Но ты заставляешь меня захотеть сжечь весь мир дотла, чтобы я смог заявить на тебя права». «Тогда мы должны сжечь его», — согласилась я. Дариус придвинулся ближе. Его губы коснулись моих, легкие, как перышко, в ласке, которой уже было достаточно, чтобы зажечь огонь в моих жилах. Моя хватка в его волосах усилилась, другая рука переместилась на его грудь, мой подбородок наклонился, и Дариус медленно опускался. «Поздравляю, Дариус! На этот раз тебе наконец-то удалось сделать что-то полезное!» Голос Лайонела Акрукса пробился сквозь наш пузырь спокойствия, как ведро холодной воды. Волна магии обрушилась на меня, и я закричала, когда меня отбросило назад, пригвоздив к скале такой огромной силой, что я едва могла дышать. Не говоря уже о том, чтобы использовать какую-либо магию в ответ. Мое сердце в панике забилось, когда Дариус тоже был сброшен на песок магией своего отца. «Отпусти меня!» – закричала я, напрягаясь против силы, которая удерживала меня. Мои глаза остановились на Лайнеле, пока я пыталась понять, что, черт возьми, происходит. «Какого хрена ты делаешь?» – потребовал Дариус, поднимаясь на колени, прежде чем дернуться еще раз, когда магия его отца обернулась вокруг него. «Как раз в тот момент, когда я начинаю верить, что мой сын совершенно безнадежен, он отсекает Роксанию Вегу от толпы, чтобы позволить мне подойти», – мрачно сказал Лайнел. Его взгляд жадно блуждал по мне. «Отпусти нас», – потребовал Дариус. «Ты не можешь просто…» Лайнел щелкнул пальцами, и Дариус согнулся пополам, схватившись за грудь, когда его отец перехватил воздух в его легких, обездвиживая, чтобы заставить замолчать. Я открыла рот, чтобы снова закричать на него, но он также забрал воздух в моих легких щелчком пальцев. И новая волна ужаса захлестнула меня, когда я попыталась сделать вдох. Я билась в оковах, которые держали меня, но это было бесполезно. Лайонел лениво улыбнулся мне, прежде чем повернуться и пойти обратно по пляжу. Его магия тянула нас двоих за собой, пока он уходил. Огненные цепи сомкнулись вокруг меня, и я пошатнулась вперед, когда он привел меня в движение. Я слышала, как Дариус следует за мной, но не могла повернуть голову, чтобы оглянуться. Мы обогнули утес, и Лайонел дал мне полсекунды, чтобы сделать еще один вдох, прежде чем снова перекрыть легкие. Я споткнулась о камни, и мое сердце замерло, когда паника поглотила меня целиком. Дарси была зажата в объятиях огромного мужчины, чье лицо было скрыто складками темно-синего плаща, и я не могла слышать ни единого звука, который она издавала сквозь пузырь заглушающей магии, явно наложенный вокруг нее. Но я могла видеть, что она кричала, пока билась против своего похитителя. Орион стоял на коленях на песке между еще тремя мужчинами в капюшонах. Кровь текла по его лицу, а огненные цепи сверкали вокруг его груди, удерживая его. Панический взгляд Дарси остановился на мне, когда меня вели к ней. Слезы катились по ее щекам, когда она покачала головой, яростно отрицая все, что, черт возьми, происходит. Лайонел дернул меня в заглушающий пузырь, и его хватка на моих легких исчезла, когда крики Дарси наполнили воздух. «Какого черта тебе от нас нужно?» — закричала она. Ее яростный взгляд был прикован к Лайонелу, когда он вытащил из кармана шелковый мешочек. «Вы скоро узнаете». Мой пристальный взгляд встретился со взглядом Дарси, пока я боролась со своими оковами, и внезапно мир вокруг меня исчез. Я парила и кружилась среди звезд, когда мы перенеслись куда-то далеко от Академии и наших друзей. Звездная пыль обвивалась вокруг меня, как хватка судьбы. Я не знала, куда, черт возьми, он нас ведет, но страх в моем сердце заставил меня задуматься, вернемся ли мы вообще.